Глава 52. 21 год было Сидекии, когда он стал царем. 11 лет царствовал он в Иерусалиме. Имя его матери — Хамуталь, дочь Иеремии из Ливны. Его дела были так же ненавистны Господу, как и дела Иоакима. Гнев Господень против Иерусалима и Иудеи был столь силен, что Господь отверг их и отвернулся от них. И Сидекия восстал против царя Вавилонского. В 9-й год царствования Сидекии, в 10-й день 10-го месяца, Навуходоносор, царь Вавилона, со всем своим войском подошел к Иерусалиму. Он осадил город и окружил его валом. Осада продолжалась до 11-го года царствования Сидекии. В 9-й день 4-го месяца в городе в это время свирепствовал голод, народу нечего было есть, городская стена была проломлена. Все воины бежали, ночью они вышли из города через ворота двух стен, что у царского сада, а город в то время был окружен халдеями, и пошли по дороге на Араву. Войско халдеев пустилось в погоню за царем и настигло Сидекию в пустыне близ Иерихона. Все воины царя разбежались, а его самого схватили и привели к царю Вавилона в Ревлу, что в земле Хамат, и там Навуходоносор устроил над ним суд. На глазах у Сидекии царь Вавилона убил его сыновей, и всех вельмож иудеи перебил он в Ревле. Затем он ослепил Сидекию и заковал его в кандалы. И увел его царь Вавилонский в Вавилон и держал его в тюрьме до самой смерти. В 10-й день 5-го месяца, в 19-й год правления Навуходоносора, царя Вавилонского, в Иерусалим пришел Навузарадан, начальник телохранителей, один из приближенных вавилонского царя. Он сжег храм Господа, царский дворец и все дома в Иерусалиме, все большие здания он сжег дотла. И крепостные стены вокруг Иерусалима тоже разрушили халдейские воины Навузарадана. Некоторых бедняков и всех, кто еще уцелел в городе, включая перебежчиков, перешедших к вавилонскому царю, всех Навузарадан, начальник телохранителей, отправил в Вавилон. Лишь самую бедноту Навузарадан, начальник телохранителей, оставил в стране, работать в виноградниках и на полях. Медные столбы из храма Господа и подставки, и медное море, что в храме Господа, халдеи разломали, а медь увезли в Вавилон. Взяли они и котлы, и совки, и щипцы, и чаши для кропления, и ковши, всю медную утварь, которая использовалась при богослужении. Взял начальник телохранителей и чаны, и кадильницы, и чаши для кропления, и котлы, и светильники, и ковши, и сосуды для возлияний, и все золото, и все серебро. Две колонны и одно медное море, 12 медных быков под морем и подставки — все это сделал для храма Господнего царь Соломон. Столько было меди во всем этом, не счесть. Каждая колонна была 18 локтей в высоту, в обхват — 12 локтей. Были они полыми, толщина стенок — 4 пальца. У каждой медная капитель высотой в 5 локтей. Вокруг капителей у обеих колонн сетка с плодами граната, все из меди. По сторонам было 96 гранатов, всего же вокруг сетки 100. Начальник телохранителей увел в плен первосвященника Сираю, второго священника Сафонию и трех стражей ворот. Он также забрал из города сановника, который командовал воинами, 7 человек из свиты царя, которых нашел в городе, песца, который начальствовал над войском и занимался набором ополчения, и еще 60 знатных людей, которых нашел в городе. Навузарадан, начальник телохранителей, привел их к царю Вавилона в Ревлу. И там, в Ревле, что в стране Хамат, царь казнил их всех. Так иудеи были выселены со своей земли. Вот сколько всего людей угнал Навуходоносор. В 7-й год